Глава первая. 10,4 миллиметра. Приклад винтовки вжимается в плечо. Черное яблочко мишени садится на пенек мушки. Теперь нужно убрать дыхание. У каждого стрелка своя метода. Кто-то набирает полную грудь воздуха и пытается не дышать, пуча глаза. Кто-то дышит, но животом, стараясь, чтобы плечевой пояс оставался неподвижным. Я использую способ Маратыча. Делаю глубокий вдох, прокачивая альвеолы, потом вдыхаю в полсилы, а последний перед выстрелом вдох делаю еле заметный одними верхушками легких и ласково нажимаю на спусковой крючок. Выстрел. Рука привычно передергивает затвор. Серый цилиндрик гильзы прыгает по полу. Я с наслаждением вдыхаю пороховую гарь. Маратыч приникает к окуляру зрительной трубы. Он еще не увидел, но я уже знаю, что попал. Это знание обычно приходит еще до выстрела. Если прицел взят правильно, если дыхание не сбилось, если не дрогнул палец, если тот неведомый медицине орган, что есть у каждого настоящего стрелка, вовремя подсказал «пора», будет десятка. Это самая десятка размером с 2-копеечную монетку. 10,4 миллиметра, если быть совсем точным. Попасть в нее с 50 метров – та еще задачка. Но мы попадаем. Кто-то чаще, кто-то реже. Сегодня мне везет. Сегодня я отстрелялся по-ворошиловски. С чувством удовлетворения от хорошо сделанной работы я встаю с мата, держа винтовку стволом вверх. Это уже рефлекс. Только стволом вверх, в серый деревянный потолок. От греха. Ибо были случаи. Маратыч часто любит повторять: каждая буковка в правилах техники безопасности написана кровью тирщиков. Тирщики — это он так называет всех стрелков, в том числе и себя, и нас, членов сборной команды по пулевой стрельбе спортобщества «Динамо» города Казани. Я улыбаюсь. Маратыч, наконец, высматривает в трубу результаты последнего выстрела, и его изуродованное шрамами лицо искажает зверская гримаса. Это означает, мой тренер доволен. 57,6, скрежещет Маратыч. На заналку ты, считай, отобрался. Если там выступишь не хуже, поедешь на первенство Союза. А если и там будет так же, спрашивает мой приятель Витек Галимов, двигая белесыми бровями. Если бы да кобы, ворчит Маратыч, скаля прокуренные клыки. Думаешь, он один такой? Все в сборную хотят. Я на секунду зажмуриваюсь. Сборная, Олимпиада. Она, конечно, будет только через год, но все же... Короче, мечтать не вредно, подытоживает Маратыч. Все, пацаны, на сегодня шабаш. Я сдаю винтовку, иду в раздевалку. Там уже никого нет. Маратыч отпустил всех пораньше, чтобы дать мне возможность отстрелять серию в спокойной обстановке. Из болельщиков присутствовал один Витек, но ему можно, потому что, во-первых, он мой друг, а во-вторых, он везунок. В раздевалке пахнет табаком, потом, резиной, бензином и машинным маслом. Помимо нас тут переодеваются еще мотоциклисты-кроссовики, но у них тренировки утром. Мы практически не пересекаемся и знаем о наших коллегах только по этому терпкому запаху гаража, запаху суровых мужчин. Впрочем, порох, которым пропахла моя футболка, в этом плане ничуть не хуже. «Стрельба в цель упражняет руку и причиняет верность глазу», — любит повторять Маратыч. «Мы ему верим. Он 27 лет отслужил в армии и прошел 3 войны. Я переобуваюсь. Витек вьется рядом. На его веснущатом лице живет такая широченная улыбка, словно это не я, а он только что отстрелялся на золото. «Может, отметим это дело?» — заговорчески подмигивает мне Витек. «Айда в вампир! Вмажем по паре кружек, а?» Я зашнуровываю кеды, вешаю на плечо синюю сумку с красной надписью «СССР» и виновато хлопаю его по плечу. «Витька хорош парень, но мне сегодня не до бухла. Давай в пятницу, — говорю я. А сегодня я Надюху в кино пригласил». «Это которую Надюху?» — немедленно задается вопросом Витек и тут же сам себе отвечает. «С геофака или Аверину?» «Ты ее не знаешь. Она в КАИ учится. Я смотрю на часы. Времени у меня в обрез. Добраться до дома, переодеться и подскочить к дружбе». Июльская жара обрушивается на меня. Солнечные лучи прошивают тело на вылет. Над Казанью плывут белые облака. Они отражаются в Волге, и издали кажется, что по огромной реке плывут льдины. Горячий ветер гонит облака в сторону верхнего Услона. За Волгой висит желтоватое марево. Облака тают в нем. Зной плавит их, как куски масла на сковородке. Сад Эрмитаж манит прохладой. Там под сенью листвы с визгом носится ватага голоногих пацанов, поливающих друг друга водой из брызгалок. Колокол громкоговорителя звенит голосом Пугачевой: «Лето, ах, лето!» Здорово было бы сейчас купить мороженое, присесть на скамейку под раскидистым тополем, откинуться на изогнутую спинку и насладиться покоем. Но покой нам, как известно, только снится, потому что жизнь — это вечный бой. Я останавливаюсь на углу Щапова и Пушкина у автоматов с газированной водой. Стакан чистенький, без сиропа — вот то, что мне нужно. В кармане бренчит мелочь, но копеек там не оказывается. Кидаю в щель троечок. Автомат урчит, колокочет и плюется рассерженным верблюдом. Стакан остается практически пустым. Воды нет. Ее выпили измученные июлем сограждане. Проходящие мимо девушки смотрят на меня с сочувствием. С трудом одолеваю соблазн хватить стаканом об раскаленный асфальт и иду вниз к кольцу. Я несколько слукавил, когда говорил Витьку про кино. То есть в кино-то мы с Надей сегодня идем, но... До того мне нужно встретиться с одним человеком. Человек этот — жук. Ну или жучок. Так блатные называют подпольных торговцев книгами. Жучки работают тихо, скрытно, но в отличие от магазинов способны достать любое издание, любую книгу, хоть современную, хоть букинистическую. Мой жучок — старый, лысый человечек — с унылым пористым носом, нависающим над толстыми губами. Его зовут вычурно и провокационно — Соломон Рувимыч. Он работает в доме печати на улице Баумана в киоске периодики. Это очень удобно для жучка. Заказчики могут подходить под видом покупателей, листать газеты, журналы, беседовать с продавцом, не вызывая никаких подозрений. Соломон Рувимыч обещал найти для меня прижизненное издание Гелеровского. Эта книга нужна мне для курсовой. Курсовая — мой хвост. Без нее об учебе можно забыть. Говорят, что дореволюционный вариант «Москвы и москвичей» содержит несколько глав, отсутствующих в советских изданиях «Дяди Геляя». Тема моей курсовой звучит несколько пугающе для неподготовленного человека. «Мещанство в русской журналистике начала 20 века». Материалы по такой теме собирать трудно. Я очень надеюсь на дореволюционного Гелеровского и Соломона Рувимыча. Дом печати серым утесом высится над улицей Баумана. Вдали в знойном мареве колышутся стены и башни Казанского Кремля. Узкая пирамидка Сююмбике кажется новогодней елкой, которую неведомый шутник выкрасил в кирпично-красный цвет. Новый год. Снег. Много снега. Я хочу Новый год прямо сейчас. Но вместо снега у меня под ногами мягкий асфальт. Каблуки женских туфель оставляют в нем глубокие следы ямки. Толкнув тяжелую дверь, я вваливаюсь в прохладу дома печати, как в убежище. Толстые стены этого здания, выстроенного еще до войны, в модном тогда стиле конструктивизма, не пускают внутрь жару. Я с удовольствием вдыхаю запах типографской краски, клея и сургуча. Сразу становится спокойно и уютно. Проходя мимо полок с книгами, я машинально пробегаю глазами по корешкам в поисках новинок. А вот и киоск «Союз Печать». Соломон Рувимыч, облаченный в неизменный синий халат, сквозь очки с толстенными стеклами читает журнал «Огонек». Несколько человек топчется у витрины с газетами, но это не клиенты, как называет своих заказчиков жучок, он вообще любит экти, а случайные люди. Поздоровавшись, я беру в руки свежий номер журнала «Катера и яхты». Соломон Рувимыч поднимает на меня скорбные глаза и произносит, словно мы расстались минуту назад. «Они так и выжили этого самосу, представляете? Я всегда говорил, помимо Кубы нам нужен еще один союзник в Центральной Америке. И вот вам, сегодня сандинисты взяли Манагуа. Самос обежал в США». Он произносит не США, а именно США. Соломон Рувимыч увлекается политикой. Он из тех людей, которых, по выражению дяди Гоши, Гондурас беспокоит. Я киваю, всем видом давая понять, что поддерживаю и Соломон Рувимыча, и отважных сандинистов. Хотя, если честно, мне плевать на Никарагуа. Меня сейчас волнует Гиляровский. «Увы!» Печально вздыхает жучок в ответ на мой невысказанный вопрос. «Гиляровский пока не пришел». «Черт!» Я едва не скреплю зубами от злости. «Черт! Еще раз черт!» Вот ведь невезуха. Сегодня 19 июля. Мне кровь из носу нужно сдать курсовую до 25 числа, а там еще конь не валялся. «Подвели вы меня, Соломон Рувимыч». Старик трясет носом, словно собирается клюнуть меня, и бормочет, не двигая толстыми губами. «Тысячу извинений, молодой человек! Могу предложить уникальное издание. Ваш период – очень, очень редкий экземпляр. Один из моих клиентов предлагал за него 10 рублей, но вам, учитывая ваше положение, отдам за 5!» «Что за книга?» Я стараюсь, чтобы в моем голосе не звучало никаких эмоций. Жучок – настоящее продувное бестие. С ним нужно держать ухо востро. Шипит Соломон Рувимыч. «Через минуту на обычном месте». Я киваю и иду к выходу. Покидать дом печати и выходить на улицу не хочется. Но дело есть дело. Соломон Рувимыч ставит на витрину табличку «Перерыв 5 минут» и скрывается в подсобке. Обычное место – маленький дворик на Астрономической улице в 2 шагах от дома печати. Здесь жучок обычно встречается с клиентами. Мы идем туда порознь. Я по улице, а Соломон Рувимыч какими-то одному ему известными тайными тропами. Мне еще ни разу не удалось обогнать старика, хотя он двигается медленно и к тому же хромает. Вот и сейчас жучок уже на месте и дожидается меня, присев на низенький железный заборчик. Над его головой хлопают крыльями голуби. В руках у старика вытертый кожаный портфель с 2 замками. Портфель едва ли не старше Соломона Рувимыча, и он никогда не расстается с ним. «Прошу вас, молодой человек!» Щелкают замки, и мне в руки ложится довольно увесистая книга, обернутая в кальку. Я открываю титул и шепотом читаю название. «Альманах Санкт-Петербургского императорского эзотерического общества», издание 1916 года. Что это, Соломон Рувимович? Вы же знаете мою тему. Не спешите, Артем, не спешите. Старик растягивает свои негритянские губы в улыбке. Уверяю вас, здесь вы найдете немало интересного. В том числе и по вашей тематике. Я наугад раскрываю книгу. 47-я страница. Желтая ломкая бумага понизу изъедена книжным червем, но в остальном сохранность альманаха довольно приличная. Глаза цепляются за текст. Суеверие есть обобщенный коллективный опыт народа, прошедший проверку временем. Листаю. Вот подробный чертеж столика для спиритических сеансов. Диаметр крышки составляет 666 миллиметров, высота ножек 13 вершков. Для изготовления сего атрибута надобно взять сухую осину, срубленную в Иудин день, сирич 1 марта. На другой странице рецепт приготовления амальгамы для зеркал, позволяющих узреть будущность. Сложные химические формулы, описание технологического процесса. И тут же текст заговора от зубной боли. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь, аминь, аминь. Каин, каин, каин, окаянный. Еще через несколько страниц натыкаюсь на заголовок «Религия древних монголов и ее влияние на национальный характер». Причем тут монголы? Бред какой-то. Далее следует сочинение некоего Н, озаглавленное о магических предметах и их влиянии на судьбы владельцев. Внутри разворота сложены в несколько раз тонкий лист, изрисованный фигурками животных, птиц и рептилий. Разворачиваю и пробегаю с глазами. Похоже на схему. Стрелки от одного рисунка к другому. Что-то обведено, что-то зачеркнуто. Знаки вопросов. Похоже, человек, который составлял эту схему, и сам ни черта не понимал в том, что он делает. «В этой книге собраны отчеты и статьи членов общества», — журчит над ухом голос Соломон Руимыча. «Среди их были видные деятели искусства, науки и даже политики. Особенно хотел бы обратить ваше внимание на два материала». Один принадлежит перу самого Гурджиева, второй его соратнику и единомышленнику Петру Успенскому. Вот посмотрите, это наброски взгляду из реального мира. А на 112-й странице тезисно изложен легендарный четвертый путь. Вы прочитайте, прочитайте. Пролистав альманах до названной страницы, я читаю. Гурджиев начертил чертеж. Человек, овца, червь. Человек состоит из трех этажей, овца из двух, червь из одного. Нижние и средние этажи человека, так сказать, эквивалентны овце. Один нижний – червю. Что позволяет говорить, что человек состоит из человека, овцы и червя. А овца – из овцы и червя. Шизофрения какая-то. Соломон Руимыч мелко хихикает, потирая сухие коричневые ладони. «Ах, молодость, молодость! Знаете, в моем возрасте эти вещи воспринимаются несколько иначе. Когда до червей осталось совсем чуть-чуть, поневоле задумайся, каким образом все это будет!» «Что это?» — не понимаю я. «Смерть, молодой человек, смерть!» Пролистнув несколько страниц, я выхватываю из мешанины букв еще одну фразу. «Встретивший мертвеца, к мертвецу и отправится». Тьфу ты! Я захлопываю альманах и едва ли не силой впихиваю его в руки жучка. «Соломон Рувимович, мне нужен Геляровский, на худой конец Успенский, но только не какой-то там Петр, а Глеб Иванович. А эта книга, она... Отдам за 5 рублей». Быстро произносит старик. «Уникальное издание. До наших дней дошло всего несколько экземпляров». «Нет», — решительно отвечаю я. Книга занятная, но отдавать за нее 5 рублей... Я зайду к вам через 3 дня. Если к тому времени появится Гелеровский, я его возьму. Соломон Рувимыч качает головой. Жаль, жаль. Я постараюсь найти Гелеровского, но не обещаю. Всего вам доброго. Я покидаю дворик и по астрономической поднимаюсь к университету, обгоняя вяло плетущихся прохожих. Напротив главного входа на сковородке плавится памятник молодому Володе Ульянову. Скамейки вокруг пусты. Абитуриенты уже сдали вступительные экзамены, и университетский городок пуст. Настроение мое неожиданно портится. Дурацкая фраза про мертвеца, вычитанная в альманахе, вертится в голове, жужжит назойливой мухой. По университетской, прозванной в народе аэродинамической трубой, за вечно дующий здесь ветер, я спускаюсь на улицу Пушкина. Но прямо посредине останавливаюсь. Путь мне преграждает похоронная процессия. Открытый грузовик, гроб в еловом лапнике, 10 скорбящих, бредущих следом. Встретивший мертвеца к мертвецу и отправится. Прижав локтем сумку, я кидаюсь в соседний дворик. Запутываюсь в каких-то сохнущих простынях, лезу через поленницу дров. Черт бы побрал этого жучка с его эзотерикой. Дрова у меня под ногами разъезжаются, я падаю, попадаю ногой в лужу мутной воды. Гнилостный запах обволакивает меня, плывет над двором. «Ты что, охренел?» — кричит мне из окна мрачный мужик в майке. «Куда прешь, козел?» «Да пошел ты!» — ору я ему в ответ и, проклиная теперь уже не жучка, а казанские трущобы, хлопаю дверью проходного подъезда. Вот и улица Пушкина. Трамвайные рельсы блестят под немилосердным солнцем, как намасленные. Желто-красный вагон устало гремит железными кишками, натужно одолевая подъем. Я смотрю на номер 5. Приходится сделать марш-бросок до остановки, но даже зажав в руке билетик и усевшись на бугристое сиденье, я все еще не могу отойти от пережитого. Встретивший мертвеца, к мертвецу и отправится. До начала сеанса 30 минут. Торопливо ужинаю, поглядывая на часы. С минуты на минуту должна прийти Надя. Нож выскальзывает из моих пальцев, падает на край стола, оттуда на пол. «Ручкой о столешницу постучи», — советует мать, не оборачиваясь, «а то придет незваный гость». «Почему незваный?» — удивляюсь я. «Надя же должна зайти, я тебе говорил. Мы в кино собрались, на экипаж». «Это если бы ты вилку уронил», — объясняет мать. «А то нож». Мне вспоминается фраза из альманаха жучка. «Суеверие есть обобщенный коллективный опыт народа, прошедший проверку временем». Я кладу нож в мойку и отправляюсь в свою комнату. Пора переодеваться, времени уже 9:30. Звонок в дверь застает меня перед открытым шкафом. «Мам, это Надя, открой, а то я в трусах». Проблема выбора рубашки в жару приобретает воистину планетарные масштабы. Нейлоновую не оденешь, сразу же истечешь потом. С длинным рукавом не пойдет, будешь выглядеть дебил-дебилом. Тенниска с 3 пуговками на воротнике, какая-то линялая, тоже мимо. В итоге останавливаю свой выбор на цветастой футболке, сплошь покрытой надписями на разных языках «Олимпиада-80». Вот это как раз то, что нужно. Краем уха прислушиваюсь к происходящему в прихожей. Мать с кем-то разговаривает, но это явно не Надя. Голос глуховатый, мужской. «Кого там принесло?» «А нож-то сработал. Вот и не верь после этого в приметы». Я застегиваю свои парадные польские джинсы и выхожу из комнаты. Мать запирает дверь. На тумбочке под зеркалом лежит какой-то конверт. «Новикову, Артему Владимировичу». «Тебе», — кивает мать. Заказное с доставкой. Я расписалась». «Откуда?» Я беру письмо, верчу его в руках, разглядывая марки с космонавтами. «Союз Аполлон, 1975 год, почта СССР». Года три назад я бы непременно отклеил их над паром для коллекции. «Обратный адрес посмотри», — говорит мать. Я читаю вслух. «Москва, Ленинградский проспект, дом номер 18, квартира Чусаева Людмила Сергеевна». Чё-то я таких не знаю. «Чусаева Людмила, Чусаева, Чусаева», — бормочет мать. «Погоди-ка, а это не жена ли Николая Севастьяновича?» «Какого еще?» — ворчу я, вскрывая письмо и вспоминаю. «Точно. Есть у нас в Москве родственники по отцу, и именно что Чусаевы. И Николай Севастьянович — большая шишка. В семье его называют дядя Коля из ЦК». В конверте оказывается напечатанный на машинке лист бумаги. «Читай», — требует мать. «Здравствуйте, уважаемый Артем. Мое имя вписано в пустой строчке от руки красивым каллиграфическим почерком. Весь остальной текст печатный. С прискорбием сообщаю вам, что ваш родственник, а мой муж Николай Севастьянович Чусаев, 10 июня сего года скоропостижно скончался, согласно последней воле покойного, на 40-й со дня смерти день в присутствии нотариуса и всех родственников будет оглашено завещание Николая Севастьяновича. Так как вы входите в их число, убедительно прошу вас прибыть в Москву не позднее 20 июля и связаться со мной по телефону 203-4-42-31. С уважением, Л.С. Чусаева». «20-е — это же завтра», — растерянно говорит мать. Это было как выстрел. Хороший, результативный выстрел. Пуля угодила точно в центр кружка диаметром в 10,4 миллиметра. Встретивший мертвеца, к мертвецу и отправится.